Глава 14. Карнавал чудовищ. Палет вернулась вчера вечером. Она рассказала мне, как несколько часов лежала на каталке в приемном покое больницы под одной тонкой простынкой и дрожала от холода. Я навестила ее сегодня утром. Рука и часть лица у нее всех цветов радуги, от красного к синему и фиолетовому. Зрелище не из приятных. На лбу выросла огромная шишка размером с перепелиное яйцо. Я такого не видела с тех пор, как Антуан был маленьким. Я села в кресло. «Ну и угораздило же тебя!» «А чего ты хотела? Я ведь каскадерша!» Она рассмеялась из-под распухшей губы и поморщилась. Смех причинял боль. Хотела встать и сходить в туалет и покатилась по полу, как картофелина из мешка. Я сделала вид, что шутка меня насмешила, но что же забавного, если человек не может сам сходить пописать? «Я тоже уже несколько раз получала по физиономии», — призналась я. Я еще никому об этом не рассказывала, как будто в неспособности держаться на ногах есть что-то постыдное. Мы обменялись взглядами, и я подумала, что с тех пор, как я сюда приехала, мы успели стать кем-то вроде подружек. А ведь вначале, видит Бог, ее вечно приподнятое настроение меня ужасно раздражало. Но потом, понемногу, тут все дни протекают очень медленно, я начала с нетерпением ждать похода в столовую. Ждать минуты, когда снова увижу ее, снова увижу их всех. И вот сейчас я смотрю на нее, на эту бедную старушку, и думаю о том, что ведь на ее месте могла быть я, да и кто угодно из нас. Она вырвала меня из задумчивости, скомандовав: «Ладно, иди поешь с нашими трухлявыми пнями». И я ушла, пообещав скоро вернуться. Мысль, острая как шип, впилась так, что не выдернуть. Она могла умереть. Мне от этого стало по-настоящему страшно. Когда я спустилась в столовую, атмосфера там оказалась довольно мрачной. Стулья немного сдвинули, чтобы замаскировать пустое место, образовавшееся из-за отсутствия Палет, но ведь она — душа компании. Без нее шутки Жоржа кажутся плоскими, и ссоры близнецов никого не забавляют. Мы поговорили о напряженной обстановке, которая царит в Бель-Эйр на этой неделе. Персонал из кожи вон лезет, чтобы все работало как обычно, в надежде, что резиденты ничего не заметят. Сегодня объявили, что приближается Мардигра, последний день перед Великим постом, и мы должны состряпать себе костюмы, чтобы прошествовать в колонне вместе с детьми из соседней школы. Какая нелепая фантазия! Я набросилась с расспросами на Маргарит, которой поручили это увеселительное мероприятие. Что за странная мысль перемешивать старых и малых? «Чтобы создать связь между поколениями», — объяснила она мне самым серьезным тоном. Еще этой затеей занимается новый санитар. Кажется, его зовут Ромен. Парень высоченный, полноватый и, похоже, способен сохранять спокойствие в любых обстоятельствах. Сначала я участвовать отказалась. В комнате отдыха повесили огромную афишу рядом с рождественскими фотографиями, которые, по правде говоря, уже начинают слегка протухать. «Устроим карнавал вместе. Приглашаются все таланты — портные и портнихи, вязальщики и вязальщицы и вообще все любители и любительницы мастерить». Место встречи — столовая с 16 до 17.30 с понедельника по пятницу. Скука и ерунда. Я вообразила себе эту картину. Компания старых куриц за безумной болтовнёй вяжет дырявые свитера. Вот уж увольте. Маргарит за завтраком обходила столы. Ей, очевидно, поручили приободрить войска. «Будет классно. Я уверена, мы здорово повеселимся. И потом никто не заставляет вас участвовать в шествии. Можно просто шить костюмы». Я смотрела на нее молча. Мне казалось, она слегка перегибает палку. У Элизабет сделалось мечтательное выражение лица. Ей эта идея, похоже, понравилась. «Возможно, будет приятно. «Приятно», — фыркнула Денис. «Детишки, которые орут тебе в слуховой аппарат, это так заманчиво!» Я поддержала ее, молча кивнув. «Но малышку было не остановить. Но вы же не сдадитесь вот так сразу. Виолет, вы ведь, кажется, раньше были учительницей или кем-то вроде того. Не говорите мне, что испугались нескольких несчастных детишек». «Коварная девчонка!» Решила перетянуть меня на свою сторону. «Представляю себе, какой у нас получится карнавал чудовищ!» — проворчала я. Она посмотрела на меня, подперев бока кулаками, и я подумала, что сейчас она станет со мной спорить. Но она вдруг воскликнула. «Слушайте, Виолетта, это мысль! Пускай это будет наша тема для костюмов чудовища!» Все пришли в восторг. «Некоторым и костюм не понадобится», — произнес Жорж Пупляр своим знаменитым тоном. Непонятно, шутит или говорит серьезно. С этого момента все только и обсуждали карнавал. Большинство резидентов записались в мастерскую. Даже Альбана, безвольно сидящего в кресле, и того записали. «Те, кто не очень силен в работе руками, пускай тоже приходят», — настаивала Маргарит. «Будут морально поддерживать остальных». Ее предложение вызвало неописуемый восторг. Ну, просто событие года, не иначе. Вот так и я оказалась замешана в эту историю.